Глава 6, в которой рассказывается, как 15 лет назад Вадим покинул монастырь и что из этого получилось. Вадим вышел из монастыря, имея за плечами лишь легкую сумму, где лежала старая ряса. Никто из братьев не провожал. Ему уже почти 30. Можно подвести промежуточный баланс. Денег нет, работы нет, жилья нет, семьи тоже нет. Решил найти в ситуации положительные стороны. Например, можно не опасаться худшего. В детстве жизнь кажется бесконечной и счастливой, но оптимизм проходит, когда понимаешь, что жизнь — это затянувшееся предсмертное состояние. Вадим вышел на автостраду. В течение часа никто даже не притормозил в ответ на его призывно поднятую руку. Несмотря на сентябрь, солнце прилично припекало. Мир был полон звуков. Множество мелких печуг жаловались на свою судьбу, им вторила плакса сойка, болтушки-сороки рассказывали о своих переживаниях, даже вороны были чем-то расстроены и злобно каркали на соседей. Далеко в иссушенном поле цвета протертого горохового супа шевелилось несколько кусочков органики. Возможно, это паслись коровы, быки или бараны. Может, это были те самые козлы отпущения, которых планировали принести в жертву в соответствии с Библией, но в последний момент они разорвали веревки и удрали, решив порвать с религиозными обрядами. Прошел еще час. Хотелось есть. Пить тоже хотелось. Выхода не было. Он заглянул в себя. Там оказалось пусто и страшно. И там водились призраки с требуемыми навыками. Он уверенно поднял руку, зная, что теперь машина обязательно остановится. Остановились две. Черные микроавтобусы с тонированными стеклами съехали на обочины. Из переднего вышел парень. «Куда собрался?» — спросил он. «Вообще-то просто вперед». «Садись». Вадим вспомнил про сыр в мышеловке, но ему было все равно. Он забрался в машину. Вопреки ожиданиям, там сидели не бритые братаны, а довольно обычная компания молодых парней и девушек. Кто-то ел, кто-то спал. Сзади целовались со звуком, как будто высасывали через трубочку остатки коктейля. Видно было, что никто не ждет никаких слов и объяснений. Поэтому Вадим просто уселся на свободное сиденье, которое оказалось в конце салона. Когда машина тронулась, сообразил, что даже не выяснил, куда они едут. Хотя какая разница? Пара, сидевшая через проход, закончила смачный поцелуй. «Я Энн. Выпить хочешь?» — обратилась к нему девушка. «Вадим, я бы и поел». «Ешь?» — девушка протянула ему бутерброд, завернутый в целлофан, и бутылку пива. «А вы кто?» — спросил он, сдирая липкую оболочку. «Музыканты. Рок-группа. У нас концерт сегодня». «Где?» «В Монпелье. Еще 4 часа ехать». Бутерброд оказался вкусным. Вадим жевал и думал, как надо кормить волка, чтобы он отказался смотреть в лес. «Ты откуда такой взялся?» — девушка с интересом смотрела на Вадима. «Из монастыря». «Монах, что ли?» — недоверчиво спросила она. И тут громко воскликнула, чтобы все слышали. «Ребята, мы подобрали странствующего монаха!» «Круто!» — сказал кто-то. Вадим почувствовал, что к нему пробудился интерес. «Вообще-то я ушел из монастыря». «Целибат замучил», — весело сказал кто-то. «Там, наверное, всю ладонь сотрешь, пока с грехами борешься». Все засмеялись, но Вадим чувствовал, что они хохочут беззлобно. «Решил сорваться с поводка, погонять соседских кисок?» — продолжал тот же веселый голос. «Вроде того», — согласился Вадим. «Хочешь, поцелуемся?» — спросила девица. «А твой парень?» «У меня нет парня». «А с кем ты целовалась?» «Это чужой парень». «А-а-а», — глупо сказал Вадим. Он задремал. Время катилось с шуршанием шин. Когда открыл глаза, автобусы уже стояли на городской площади в тени вековых платанов. Рядом была устроена эстрада. «Помоги установить аппаратуру». По-свойски попросили его, как старого знакомого. Они принялись вытаскивать из второго автобуса ящики и контейнеры и грузить их на тележки, которые затем подвозили к сцене. Дело спорилось. Довольно скоро все было расставлено, и техники принялись подключать кабели. Они были похожи на хирургов, скрепляющих разорванные кровеносные сосуды внутри разверстого тела. Похоже, операция проходила успешно. Сцена оживала. Засветились прожекторы, появились звуки. Специалистам не мешали. Потом все уселись внизу у эстрады и пили пиво с бутербродами. Командовала за столом девушка по имени Сильвия, оказавшаяся руководителем группы. «Скажи, монах, у тебя ряса есть?» — неожиданно обратилась она к Вадиму. «А как же?» — ответил тот, бросая взгляд на сумку. «Давай-ка, встань во время концерта с ними». Она кивнула на уже знакомую Вадиму Энн и Рошель, красивую смуглую девушку с черными распущенными волосами. «На подпевку! Рясу надень и пляши как следует. Плясать умеешь?» «Попробую», — улыбнулся Вадим. «Пиво и еду надо же отрабатывать». «Правильно понимаешь», — одобрила Сильвия. «Только не сразу выходи, а после второй песни. Пусть все разогреются. Что говорил по этому поводу Будда?» «Понятия не имею», — ответил Вадим, который действительно не знал, что делал мудрец, когда его просили плясать в присядку. Но было интересно. К вечеру площадь оказалась забита сотнями людей. Перед концертом Вадиму доверили разнести к местам, где будут стоять музыканты, пластиковые бутылочки с водой и полотенца. Концерт начался. Звуки фейерверком взорвались над площадью прямо поверх сотен задранных лиц. Отдельные, самые громкие, пробрались сквозь плотную крону платанов и, кувыркаясь, полетели в небо. Там они стукнулись о небесную твердь и успели вернуться прямо к начавшемуся веселью. Группа играла композиции в стиле балканского рока. Нечто веселое, плясовое и хулиганское. Сильвия оказалась скрипачкой и певицей. Она была босиком в широкой, почти прозрачной юбке с кружевными оборками и красной блузе. Зажигательно играла на скрипке, приплясывая босыми ногами. Юбка кружилась вокруг ее бедер и грива, обхватывая и обнажая смуглые от загара ноги. Площадь старинного города качалась и тряслась. Окружающие дома улыбались и, решив тряхнуть стариной, весело бряцали стеклами. Листья платанов поворачивались разными боками к лучам прожекторов, показывая, что они могут сиять не хуже дискотечных зеркальных шаров. Появление на сцене монаха в рясе, отплясывающего что-то несуразное, вызвало бурю аплодисментов. Вадим вспомнил детство и пустился в присядку. Публика визжала от восторга. Счастливые, перемазанные шоколадом и мороженым детишки скакали на плечах своих могучих пап. Две пятилетние красавицы, случающимися от восторга глазами, танцевали у фонтана свой первый в жизни танец соблазнения. Стемнело. Бесшабашной толпой вывалились звезды, да и луна была тут как тут. Все дурачились и веселились. Хорошая музыка заставляет вселенную вертеться. Вадим подумал, что французы похожи на русских, только без комплекса неполноценности и желания поговорить об этом. После концерта Сильвия подошла к Вадиму и одобрительно сказала: «Ты молодец, здорово зажигал». «Я еще на гитаре играть умею», — улыбнулся Вадим. «Откуда ты такой взялся?» «Бог послал», — предположил он. Потом уточнил: «Я из России». «Из России? А там живут?» «Я там жил». «Ты как-нибудь расскажи мне о себе». «Не сегодня. Сейчас я слишком устала. Выжата до дна». Она потянулась, закинув руки за голову. «Это довольно длинная история». «Детство и отрочество пропусти», — улыбнулась Сильвия. Затем после паузы добавила: «Знаешь, можешь остаться с нами. Платить я тебе не буду, но еду и крышу над головой обеспечу». Вадим подумал, что мир вокруг него опять стремительно изменился. Дни завертелись в сумасшедшем круговороте. Новая жизнь и новые друзья нравились. Скоро ему доверили сольно сыграть и спеть два русских романса. Русский монах, играющий на гитаре душещипательные песни, а затем бесшабашно пляшущий в присядку, становился визитной карточкой группы. Вадиму стали платить за выступление. Не так, чтобы много, но это позволило ему обновить гардероб и навсегда скрыть свои грязные секреты, выбросив старые носки, белье и единственную стиранную-перестиранную рубашку. Красивая Рошель и веселая Энн часто скрашивали его ночи. А однажды в его постели оказалась и Сильвия. В тот вечер после концерта они хорошо выпили, и Сильвия решила все-таки послушать историю его жизни. Пока Вадим рассказывал, Сильвия смотрела на него со снисходительным любопытством, словно владыка грозной крепости на невзрачного посланника невесть от кого. Скоро владыка решил, что не все так просто, и послал бойцов на дозорные башни взглянуть, не идет ли откуда нежданная армия. Дозорные заприметили армию и теперь пытались оценить, насколько она опасна. На всякий случай город заперли, мост подняли, на стену взобрались лучники. После первых поцелуев тяжелый подъемный мост защитники все же опустили. А спустя еще некоторое время открылись и городские ворота. И Вадим въехал в них в непонятном статусе, то ли победителя, то ли гостя. Но так или иначе было хорошо. За первой ночью последовали другие. Роль Вадима в музыкальном коллективе неуклонно повышалась. Но он знал, что после везения наступает похмелье, а затем могут прийти и неприятности. Но и они обязательно сменятся новым периодом везения и куража. Так идет жизнь. Везение — неудача, удача — неприятность. Словно шагающий человек переступает с левой ноги на правую, а сам движется вперед. Через месяц Вадим уже ждал событий. Он помнил свой последний сон, когда Кришна сказал ему, что отдых продлится 4 недели. И был уверен, реальность, окружающая его, связана с событиями в потустороннем мире. Это было время, наполненное внутренним ожиданием неотвратимых перемен. И только потом он осознал, это было очень счастливое время. Еще понял, что счастье подобно черной кошке в темной комнате. Его трудно найти, но еще труднее удержать. И события пришли. Как и всякая лавина, они начинались с маленького камешка. «У нас завтра концерт в частном доме», — как-то сообщила всем Сильвия. «Что за концерт?» «Мы играем на частной вечеринке одного богатого человека. Ему принадлежит несколько ресторанов и пара гостиниц на побережье. В молодости он был музыкант, выступал с Гинзбуром, Азнавуром, Брассенсом, потом вдруг разбогател». «Понятно, надо выложиться по полной, даже чуть больше», — немного нервно сказала Сильвия. «Ты какая-то напряженная, что-то тебя беспокоит», — предположил Вадим. Сильвия выглядела смущенной. «Меня беспокоит эта вечеринка», — после некоторого размышления призналась она. «Те, кто устраивал концерт, предупредили, что хозяин очень странный. Как-то нехорошо предупредили. И у меня есть предчувствие, а я в детстве отлюбила психов-аристократов». Предчувствия не обманули. Голое плато на вершине холма, куда их привезли, когда-то, наверное, заросшее дикими травами и кустарником, сейчас было заасфальтировано и превращено в огромную автостоянку. Здесь стояло несколько роскошных машин, среди которых храбро метались отчаянные ящерки и дремали на солнце сонные шоферы. Подвывал прохладный ветерок, без которого плато давно превратилось бы в раскаленную сковородку с ризотто из машин, людей и рептилий. Вокруг была бесконечная панорама Средиземного моря и залива, охватывающего холм. И никаких признаков дома. Вадим почему-то представил, как мило выглядит это место во время грозы с дождем и ураганным ветром. Молнии втыкаются в асфальт, дождь безумными потоками хлещет сверху, сбоку и, наверное, даже снизу. Ветер утаскивает зазевавшегося путника в далекое море, чтобы утопить там максимально болезненным способом. Наверное, чтобы избежать этого, по периметру площадка была огорожена невысокой каменной грядой, одетой в колючую сетку из ежевики. Местами камни осыпались и расползлись, делаясь уже не стеной, а просто грудой булыжников. И, похоже, их давно не касалась человеческая рука. В углу возвышалась огромная каменная арка с тяжелыми железными воротами. Выглядела нелепо, как бронированная дверь посреди пустыни. На створках сияла загадочная табличка с названием организации. «Голливудская ассоциация международной полиции Интерпол. Французский филиал». Вадим прочитал 4 раза, прежде чем догадался, что смысл вывески в том, что понять ее невозможно. Сооружение возвышалось над парковкой, загораживая собой небо и море, и казалось каким-то таинственным монументом, поставленным кем-то когда-то и по забытому поводу. Не хватало только толпы туристов, фотографирующих очередную достопримечательность. Тут створки медленно, без ожидаемого скрипа, распахнулись. Очевидно, они управлялись каким-то механизмом, скрытым в зарослях ежевики. За аркой безумец, создававший это место, устроил тоннель, ведущий вниз, в черный мрак пещер подземелья. Появившиеся ниоткуда вежливые люди предложили перейти всем в комфортные повозки, установленные на рельсы. Ремни попросили пристегнуть. Похоже, путешествие предстояло нешуточное. Но стюардесса, объясняющая, что делать в случае аварии, не появилась. Они ухнули вниз, как блинчики с раскаленной сковороды, которым еще вдобавок дали пинка. Аттракцион «Весело свалимся в ущелье» продолжался почти в полной темноте. Шумел горный ручей, попадались водопады, подсвеченные загадочным синим сиянием. Таким же холодным светом освещались мрачные полости с трубами сталактитов и сталагмитов, похожих на огромные церковные органы. Вадиму нравилась фантазия домовладельца. Удивительный человек это все придумал. Я бы еще музыку добавил. И словно в ответ на его мысли мощно зазвучал органный хорал Баха. Интересно, другие тоже это слышат? «Наверное, нас везут прямо в преисподнюю», — шепнула Сильвия, крепко сжав руку Вадима. «Иногда дорога в рай идет через ад», — ответил он, разделяя волнение девушки. «Посмотри, как красиво». Вскоре подземелье кончилось. Они вынырнули на просторную площадку, окруженную скалами, поросшими прижатыми к земле горными соснами, чудом цепляющимися корнями за камни. На площадке прибывших встречал человек, одетый в темный форменный костюм, отчего делался похожим на вышколенного плотного барсучка. Изысканные манеры и осанка выдавали в нем дворецкого, словно срисованного с романов галантного века. «Добро пожаловать!» — объявил барсук, указывая на небольшую дверь, видневшуюся в разломе горной породы. «Легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем высокому толстяку войти сюда», — подумал Вадим. «Неудобно, но привыкнуть можно», — мрачно прокомментировала Сильвия, которая, похоже, думала о том же. Оценить красоту дома, равно как и его размеры, было невозможно, поскольку здание не существовало. Бывают безумные люди, и существует странная архитектура. Обычно они любят друг друга. Если судить по дому, мсье Гонзалес был более чем необычен. Как выяснил Вадим позднее, его дом был кроличьей норой, построенной знаменитым архитектором. Хотя на первый взгляд казалось, что дом строил крот, долгое время живший в Марокко. Прямо за дверью начинались сказочные пещеры Али-Бабы. Изысканной резьбы, украшавшей стены и потолок, было так много, будто долгое время здесь держали в заперти безумца с лобзиком. Затем кто-то щедро присыпал получившиеся яркими самоцветами. Вадим подумал, что обычное выражение «роскошь» здесь не годилось. Можно было взять за основу «безумная роскошь» и дальше плясать от этого. Музыкантов, издающих вопли восторга, провели по овальному залу с белоснежным мраморным полом. Высокий купольный потолок держался в воздухе духом святым, поскольку колонн или иных подпорок не наблюдалось. Купол мягко светился сияющими витражами, пахло морем и благовониями. Следующий зал, еще более огромный, кончался панорамной стеклянной стеной, за которой виднелась просторная площадка с бассейном, висевшая на скале над пропастью. За мраморной балюстрадой существовало только небо. «Ой!» — только и сказала Сильвия. На площадке их встретил хозяин дома. Это был подвижный мужчина с темными расчесанными на прямой пробор волосами, длина которых была несколько больше, чем принято. Его лицо с острыми, хотя и правильными чертами, было какое-то театральное. Темные глубокие глаза, густые черные брови, глубокие морщины в уголках носа и на переносице. Мужчина двигался мягко и быстро, словно дикий зверь, до поры скрывающий свою силу. Вадим мысленно надел на него средневековый камзол. Вышло не очень. Тогда примерил плащ тамплиера, рясу монаха, даже доспехи рыцаря. Все было как-то чужеродно. «У вас 2 часа», — объяснил месье Гонзалес. «Через 3 начнут собираться гости. Успеете?» «Конечно, времени более чем достаточно», — заверила Сильвия. Скоро аппаратура стояла на месте, и техники принялись за обычную работу. «Он молодо выглядит», — обескураженно заметил Вадим, когда они с Сильвией стояли у ограждения бассейна, любуясь захватывающей картиной, открывающейся вокруг. «Ты говорил, он играл с Гинзбуром, если только сидя у того на коленях. У него старые глаза, и выглядит он, как оборотень-волк из кино». «Действительно», — согласился Вадим. «Волчья шкура сидела бы на нем, как влитая. Кто-нибудь знает, что мы здесь?» «Ты решил меня попугать?» Она бросила быстрый взгляд за спину, словно кто-то мог неожиданно появиться там и подслушать разговор. «Все будет нормально. Отыграем и уедем». «Наверное». Предательский холодок почему-то пробегал по позвоночнику. А может, это был просто ветерок с моря. И еще через час сцена была готова. Судя по нарастающему шуму голосов со стороны бассейна, гости собрались. «Ну что, пора? Пора на сцену? Взорвем это милое местечко! Устроим им запоминающийся вечерок!» Девушка тряхнула головой и взбила рукой волосы. Все двинулись на сцену. Вадим остался сидеть. Его выход был чуть позднее. Он услышал зажигательные звуки скрипки. Вот бухнули барабаны, бас-гитара. Веселье началось. Концерт проходил отлично. Появление неистового монаха, как всегда, вызвало бурю восторга. Его романсы тоже всем понравились. Сильвия, похоже, расслабилась и решила, что дурные предчувствия — просто плод разыгравшейся женской фантазии. Как выяснилось, совсем скоро она была права лишь частично. Во время небольшого антракта месье Гонзалес зашел к музыкантам, поблагодарил за отличный концерт и спросил, может ли монах на несколько минут подойти к гостям, поскольку те хотят с ним познакомиться. Никто не возражал. Хозяин провел его в небольшую уютную комнату с видом на закатное солнце. «Любуйтесь пейзажем, пейте вино, наслаждайтесь, ведь жизнь — короткая остановка по пути на небеса!» Он налил вино в бокал. «Через пару минут я вас кое с кем познакомлю». Затем быстро вышел из комнаты. Солнце садилось не в море, а за горы, видневшиеся за заливом. Облака компактно разместились в одной части небосвода, словно разругались с уходящим солнцем и теперь решили жить врозь. Они окрасились в розовый тон, который дал отблеск в воде. Все вокруг засияло оттенками бордового, словно мир был спрятан за бокалом красного вина. Вадим отпил, облизнул губы, ощутил густой терпкий вкус. Поставил бокал на стол и с удовольствием развалился в мягком кресле. Похоже, наступила реакция. Он чувствовал себя совершенно расслабленным. Было приятно сидеть, ни о чем не думать, просто наслаждаясь редкой минутой полной беззаботности. Глаза закрывались. Хотелось задремать. Впрочем, хозяевам спящий гость покажется невежливым. Он попытался собраться, выпить еще. Но приподниматься было лень. Телу нравилось лежать. Вадим дал мысленную команду бокалу подвинуться ближе и прыгнуть в руку. Тот скакнул так быстро, что он с трудом поймал, пролив часть вина на сутану. «Как ты это делаешь?» — услышал он тихий голос месье Гонзалеса, который оказался за спиной, хотя Вадим мог поклясться, что секунду назад его там не было. Неожиданно руки оказались зажаты чем-то невидимым, и ноги тоже. Происходило что-то совсем необычное. Он чувствовал себя Гулливером, обнаружившим, что какие-то твари привязали его тысячами прочных шелковых ниток к земле. Попытался расчистить туман, сгустившийся в голове. «Опоили они меня, что ли? Или околдовали?» Отчаянное усилие не пропало даром. Туман частично рассеялся, сразу стало легче. Кольца на руках и ногах лопнули. Вадим вскочил. «Вот это да! Ты очень силен!» — с восторгом закричал месье Гонзалес. «А если вот так?» Вадим почувствовал, как сутана, словно смирительная рубашка, спеленала тело, сковывая движение. Взбесившийся воротник душил, а капюшон, словно тиски, сдавил голову. Но теперь, когда тумана в голове не было, он легко преодолел напор обезумевшей одежды и мысленно врезал ухмыляющемуся месье Гонзалесу. Тот отлетел к стене. «А ну, хватит!» — раздался повелительный женский голос. «Вы так убьете друг друга!» В комнату вошла элегантная дама того неопределенного женского возраста, назовем его после 45, когда дальнейшее уточнение невозможно. «Здравствуй, Вадим», — сказала она. «Меня зовут баронесса Селин Вальмонт, и я давно хотела встретиться с тобой». Глядя в ее красивое улыбающееся лицо, он сразу понял, кто здесь главный. А еще что отдых, обещанный в потустороннем мире, закончился. И где-то в небесных сферах вновь начнется кровавая война за мир. И здесь, на земле, ему вновь придется убивать, выполняя чужую волю. «Мою волю», — поправила Селин. «Ты создан быть оружием, и лучше быть на правой стороне». Она читает мои мысли. Догадался Вадим, но почему-то не был удивлен. События приобретали логичность. Честно говоря, чего-то вроде этого он уже давно ждал, хотя не мог сказать, пойдет ли новое знакомство ему во благо. Но точно знал, что вся его жизнь, включая сам факт рождения, была именно ради сегодняшней встречи. «Правая сторона», — с сомнением, словно пробуя на вкус слова, произнес Вадим. «А вы кто?» «Ты предполагал, что этот мир похож на фильм, который кто-то снимает», — проворковала Селин. «Так мы — помощники режиссера в твоей терминологии. Хотя в действительности все намного сложнее». «Мне надо будет грабить банки, убивать политиков», — гнул свою линию Вадим, пытаясь понять, чего же хотят от него собеседники. Он вдруг сообразил, что первый раз в жизни ему предлагают выбор. Он словно вышел из лабиринта, по которому его гнала судьба, и оказался в чистом поле на перекрестке трех дорог. Перед глазами путеводный камень, где написано: «Направо пойдешь — будешь за белых, налево — за черных, прямо отправишься — голову потеряешь». Только никто не объясняет, в чем разница. «Разницы нет», — опять ответила на его мысли Селин. Вадим опешил и задумался. «Этот мир создан как столкновение противоположностей. Многие называют такое столкновение войной, но я бы назвала это любовью». Вадим вообще перестал понимать, о чем она говорит. «Что происходит между мужчинами и женщинами в самые интимные моменты? Война или любовь?» — неожиданно попытался упростить теорию месье Гонзалес. «Как назвать?» — замялся Вадим. «Именно», — поддержала Селин, — «но в результате рождается ребенок. Новый мир». «Секс между электроном и протоном создает материю», — опять привел странный пример месье Гонзалес. «Наверное, его заклинило на сексе», — подумал Вадим. Мадам Селин продолжала. «Вечная война — способ существования материального мира, Вселенной, нашей реальности. Война — существо женского пола. Она желает получить все, до чего может дотянуться. И лишь получив, готова что-то отдать. Например, новую жизнь». Вадим почувствовал, что между словами у нее были пустоты, паузы, в которых скрывалось много чего. Возможно, там помещался весь наш мир. Может быть, и еще больше. Там прятался и сам Бог. «Вторая мировая война, насытившись кровавой жатвой, родила государство Израиль», — опять вроде бы не впопад сказал месье Гонзалес. Глядя на застывшего парня, мадам Селин улыбнулась. «Давай не будем философствовать. Просто ответь себе, чего ты хочешь. Скитаться по свету в ожидании неминуемой старости или творить этот мир своими руками? Оставайся здесь. За пару месяцев месье Гонзалес многому научит тебя». Расскажет о той миссии, для которой ты создан. Задумавшись, Вадим украдкой приглядывался к баронессе, словно волк, которому предложили интересную должность в цирке. «Я останусь», — согласился он. После концерта сообщил Сильвии, что покидает ансамбль, поскольку получил приглашение работать в доме месье Гонзалеса. «Обещали платить безумно много», — добавил он для убедительности. «В дни зарплаты ко мне будут заходить караваны верблюдов, груженные золотом, драгоценными самоцветами, пряностями и благовониями». «И кем будешь служить?» Вадим замялся. Он не подумал о своей мнимой должности. «Охранником», — Наконец нашелся правдоподобный ответ. Девушка смотрела с подозрением, похоже, не очень верила. «У тебя все в порядке? Не нужна помощь? Мне не надо звонить в полицию?» «Все нормально». Они поцеловались и больше уже никогда в жизни не встретились. Он прожил у месье Гонзалеса почти полгода. В потустороннем мире, видимом лишь сквозь дымку сновидений, бог Кришна создавал с небесным Вадимиром боевой орден шестой заповеди. В нашем мире месье Гонзалес строил такой орден в теле Вадима. Его натаскивали как боксера, готовящегося к бою за мировую корону, как вундеркинда к научной олимпиаде или как разведчика, внедряемого в чужую страну. Вадиму казалось, что, образно выражаясь, месье Гонзалес вынул из него все внутренности, включая мозг, и поменял на новые с улучшенными характеристиками. Тело менялось изнурительными тренировками, а разум — долгими беседами. Тренировки по мере совершенствования тела становились все более легкими, а новое мировоззрение прочным фундаментом ложилось на дно сознания. Теперь он был сильнейшим магом, черным колдуном, признавался себе в глубине души. Сначала месье Гонзалес перевернул ученику все представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. «У Бога нет этих понятий», — часто говорил учитель. «Первый запрет, который был наложен на людей, не есть яблоко с древа познания добра и зла. Но Адам и Ева съели запретное яблоко. И теперь добро и зло существуют только в навсегда испорченном грехопадением мозгу людей. Все считают убийство, страдания невинных людей, болезни очевидным злом. Но это не так». «Почему?» — спрашивал Вадим. «Хирург пытается спасти больного. И не всегда удачно. Человек страдает, иногда зря. Как ты назовешь это? Злом или добром?» «Ну, врач — это другое дело, а война, убийства, болезни. Для Бога наш мир — это его тело. Когда ты занимаешься спортом, мышцы стонут от боли и страдания. Но на самом деле ты их укрепляешь». «Для Бога война — это накачивание мышц. Он сидит в спортзале, а мы тут стонем от боли». «Я бы сказал так, мы стонем от боли, чтобы он существовал». «Совсем непонятно», — признался Вадим. «Представь, что ты бог, и жизнь твоего тела связана с гибелью и обновлением клеток. Для того, чтобы Вадим был здоров и жил долго и счастливо, внутри его тела идет непрерывная война. И наверняка где-то в твоей печени сейчас сидит маленькая дотошная клетка, возможно, совершенно невинная, и пытается понять, зачем ты пьешь это вино, причиняя ей страдания. Война, жизнь, смерть — нейтральные понятия. Это не синоним добру или злу». «Тогда что такое грех?» «Греха не существует». «Но в Евангелии же есть понятие греха», — начал было Вадим. «Евангелие похоже на инструкцию, переведенную с японского на французский греческим моряком, подвязающимся у сомалийских пиратов. И еще вдобавок оттуда вырвали часть страниц, которые потом заменили на стихи русского эмигранта, живущего в Америке». «Не понял». «Текст столько раз переписывался неизвестно кем у неизвестно кого, что трудно сказать, что там осталось от оригинала. Кстати, непонятно, что считать оригиналом и был ли он вообще. Например, никогда не было такого имени — Иисус Христос. Это имя придумали греки, которые, как всем известно, не участвовали в событиях, происходящих в древней Иудее». Вадим понял, что все истины, записанные у него в мозгу, оказались стерты ластиком, и теперь образовавшуюся пустоту заполняет новое знание. Через полгода он узнал, в чем будет заключаться его будущая работа. Они сидели на краю бассейна, свесив ноги. Уже стемнело. Вода сияла голубым светом, идущим из глубины. Вдоль кромки мерцали золоченые мавританские светильники с разноцветными стеклышками и свечками внутри. Им подражали далекие звезды. Море спряталось в густой темноте, где одиноко светились заблудившиеся корабли. Гонзалес негромко проговорил. «Человеческая цивилизация — слишком хрупкая вещь, чтобы ее можно было пустить на самотек. Люди, словно младенцы, играющие на проезжей части, где постоянно носятся грузовики. Историки не могут объяснить, почему Европа не погибла от чумы в средние века. Почему не разразилась мировая ядерная война в период Карибского кризиса, когда Хрущев хотел показать Кузькину мать Америки? Почему в конце 20 века СПИД не уничтожил треть человечества, как это прогнозировалось, и не выкосил население Африки? Почему за последние 8 тысяч лет ни один астероид не врезался в планету? Почему Солнце все время промахивается мимо Земли в моменты своих убийственных вспышек? Этих «почему» миллионы. И ответ в том, что за мирозданием и за людьми приглядывают. «Это делаете вы?» — понял Вадим. «Не совсем. Главный, конечно, тот, кого никто не знает. Его называют Бог. Он ведает мирозданием. А мы только исполняем приказы, которые спускаются сверху, пройдя целую цепочку исполнителей. И корректируем человеческую историю». Разве можно изменить ход истории? Все значимые мировые события, в которые вовлечены тысячи или миллионы людей, начинаются с почти незаметного происшествия, где действуют всего несколько человек. Это о том, что Вторая мировая война начиналась с секса между будущими родителями Гитлера? Месье Гонзалес улыбнулся. Секс всегда создавал историю. Не будь секса, людей бы не было. И нам нечего было бы обсуждать. Конкретные люди спровоцировали мировые войны, эпидемии, перемены климата, моду или идеологию, которая потом захватила умы миллионов. Вы просто выполняете волю Бога, не зная, чем она обернется для человечества? Ты сказал самую суть. Никто не знает, чего хочет Бог. Иногда он развязывает войну и гибнут миллионы, иногда предотвращает. Иногда ускоряет развитие цивилизации, а иногда наоборот, замедляет. Например, неожиданная смерть Александра Македонского на много сотен лет замедлила развитие цивилизации, а причиной был маленький человек из свиты, который жарким июньским днем дал ему выпить прохладной воды, заразив малярией. Вадим задумался. Когда месье Гонзалес отвечал на вопросы, их не становилось меньше. Скорее наоборот. Объяснения порождали новые вопросы. Наконец он произнес. При таком подходе вопрос о добре и зле действительно теряет всякий смысл. Я рад, что ты это понял. Воздействие, меняющее ход истории, называют эффектом бабочки. Тебе предстоит работать такой бабочкой. Месье Гонзалес дружески хлопнул его по плечу. Вадим понял, что всегда видел мир искаженным. При этом подсознательно пытался найти неправильность. Но теперь словно расчистилось мутное стекло, сквозь которое он глядел на мироздание. Вадим стал совсем другим, спокойным и уверенным. Все, что происходило, происходит и будет происходить, делается по указу самого Бога и для блага человечества. Индульгенция в кармане и подписана светящимся росчерком Всевышнего. Нет места сомнениям и колебаниям. Людское стадо надо пасти. Лег на спину и дунул вверх, как волк на домик поросят. Звезды проворно разбежались. Луна улыбнулась бликами. Как хорошо было здесь, словно на краю света. Мягко струилась теплая вода, и, казалось, счастье сидело рядом, беззаботно болтая ногами. Через несколько дней приехала баронесса Селин и увезла его к новой жизни. Вадим больше никогда не встречал месье Гонзалеса. И, честно говоря, совсем не страдал от этого. Ему установили зарплату, превышающую годовой бюджет маленькой страны. В Италии, недалеко от Портофино, он купил виллу, построенную в начале 20 века в стиле классического модерна. Вилла имела огромный сад и небольшой частный пляж с бухтой, где парковалась его новая яхта. Новая работа была интересной. Приходилось много путешествовать. Иногда Вадиму казалось, что его сердце вынули и заменили на льдинку. Если человечество — лишь управляемое стадо, то чем люди отличаются от домашних животных, которых пасут существа вроде месье Гонзалеса? Теперь и он, Вадим, стал пастухом. Или, скорее, его собакой. Интересно, сколько нас? 1000, 100 тысяч или пара миллионов? После особенно тяжелых заданий, когда приходилось убивать, Вадим любил петь на площади маленького городка, обнимавшего живописный залив. Он брал гитару, компактную колонку с магнитофоном и располагался в тени платанов. Старые джинсы, черная выцветшая майка, линялая кепка грязно-серого цвета. Всем казалось, что он стоит здесь вечно, являясь привычной достопримечательностью города. Во всяком случае, проходящие мимо полицейские лениво смотрели сквозь. Туристы кидали монеты в футляр от гитары. Официанты из кафе приносили бокал запотевшего пива. Хриплым голосом Вадим пел сентиментальные итальянские песни. Где-то через час его отпускало. Он собирал честно заработанные деньги, кидал монетку попрошайке, сидевшему у причала с двумя собаками, пожимал руки местным хулиганам, которые считали, что знают этого классного парня 100 лет и поэтому бесплатно охраняют его, и спокойно шел домой. Задание выдавала лично баронесса, которая не уставала напоминать, что следует постоянно повышать квалификацию. Как-то она сообщила, что надо срочно поехать на Ямайку. Там умирает один из сильнейших колдунов современности, и он готов перед смертью передать свой дар, — сказала она. На Ямайке Вадим познакомился с Ольгой, и все пошло не так, как было задумано. Хотя, может быть, наоборот. Все было давно предрешено именно так.